Но нельзя забыть, каких жертв социальных, психологических, да и человеческих это стоило. Вот почему важно знать, уметь трезво оценивать уроки прошлого. История коллективизации крестьянства в нашей стране, ее описание в талантливых произведениях имеет важный смысл. Во-первых, она помогает нам осмыслить истоки нашей сегодняшней жизни, понять, какой сложный и противоречивый путь прошли мы к нашему теперешнему состоянию, сколько бед и побед испытали и одержали, каких ошибок наделали и сколько сил положили на их исправление. Во-вторых, вдумчивый анализ своей истории, трезвая и полная без сокрытий характеристика ошибок, реалистическая, без самовосхвалительных преувеличений оценка успехов и достижений помогает правильно построить сегодняшнюю социальную и хозяйственную политику. Самая большая опасность в политике, особенно в хозяйственной политике, возникает, когда, невзирая на реальное состояние общества, некое абстрактное теоретическое положение о будущем провозглашается уже достигнутым. На этой основе формируется практический лозунг как задача сегодняшнего социального действия. Именно так возник лозунг «Год великого перелома». Его социальная реализация принесла известные нам результаты. Тем и ценна настоящая история, что она может создать противоядие для возникновения подобных лозунгов. Тем и ценны реалистичные художественные произведения об исторических событиях, что они помогают усвоить материал настоящей истории. К таким произведениям я отношу роман Бориса Можаева. Вот почему я думаю, что роман-хроника «Мужики и бабы» в художественном отношении весьма ценен, а в практическом — полезен. Академик Восхнил, Тихонов. Не надо обольщать себя неправдой, это вредно. Это самый главный источник нашего бюрократизма. Ленин. Доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Пушкин. Глава первая. Впервые за всю свою жизнь Андрей Иванович бежал от праздника. Бежал как вор, ночью тайно, хранясь от соседей. Белобокую вывел к заднему крыльцу и при жидком оловянном свете ущербной луны приторочил на спину лошади ватолу, натянул на себя задубенелый брезентовый плащ и придавленно засипел: «Надя, сумку неси, ружье там, возле койки». Надежда появилась на крыльце с фонарем «Летучая мышь». Андрей Иванович замахал на нее руками и ногой притопнул. С ума спятила. «Кому светишь? Или чертей собираешь?» «Что ты, Христос, с тобой? На ночь глядя и черным словом!» Надежда задула фонарь и подала мужу брезентовую сумку и ружье. «А патроны где?» «Тама, и сало, и хлеб, и спички, все в сумке». Андрей Иванович подпоясал плащ, закинул за спину ружье, повесил сумку. «Так и скажешь Кречеву, ежели явится. Нету, мол, слугов не приезжал. С селютаном по болотам шастают». «А ежели Матвей с царицей приедут?» «Встретишь как следует, гуляйте по-людски, а мне не до праздника». «Не простудись! Вишь, как вызвездило на мороз. В лугах сена много, не замерзнем». Андрей Иванович поднялся на вторую ступеньку, закинул повод на шею лошади и, ухватясь рукой за холку, сказал, глядя себе под ноги: «Мария ушла с Успенским». Надежда не отозвалась. Она торопливо, горячим шепотом читала молитву и мелким крестом осеняла сверху Андрея Ивановича. Заступница усердная Матерь Господа Всевышнего, всех молящихся за Сына Твоего Христа, Бога нашего, всех нас заступи, державный Твой покров прибегаем,